Глава 36. Кирилл. Глаза Насти как две льдинки, но за толщей льда я вижу, чувствую пламя. Мать вашу, клянусь, оно там есть. Полыхает так, что наверняка сжигает ее заживо. Этот жар меня заражает. Подпитываемый ревностью опаляет все нутро. Между нами будто воздух взрывается. Что у тебя с ним? Не лезь, Кирилл. Что у тебя с ним? Все мышцы стягивает узлами. Звук, идущий из горла, больше похож на рычание. «Говори». «Тебя не касается», — шипит еле слышно. Кажется, еще мгновение, и она начнет высекать глазами молнии. Щеки алеют, голубая венка на шее бешено бьется. «Настя». Неосознанно тянусь к ней. «Не сам, нет, это делает за меня образовавшееся между нами магнитное поле». Я просила не лезть в мою жизнь. Опирается двумя ладонями в стол и собирается встать. Но я действую на инстинктах. Накрываю одну из них своей рукой и крепко сжимаю. Настя вздрагивает. Я и сам охреневаю слегка от этого прикосновения. Электрическая волна пробегает от запястья до плеча и врезается в основание черепа. На несколько секунд слепну. Она продолжает сопротивляться. Дергает руку, но я лишь усиливаю захват. «Нахрена?» «Сам не понимаю, но те эмоции, которые она сейчас на меня выплескивает, как глоток свежего воздуха. Хочется еще и еще надышаться до головокружения, до легкой тошноты. Настя, я ведь у него сам спрошу. Зачем тебе?» В очередной попытке вытирает у меня свою руку и прижимает ее к груди. Смотрит на меня ошарашенно, не моргая, как на взбесившегося пса. «Зачем мне?» «Затем. Знать надо. Я, блядь, имею право знать, потому что... имею!» «Раньше ты всем делилась. Раньше я была дурой», — выкрикивает придушенно. «Лучше бы ты ей и оставалась». Она собирается что-то еще сказать, но в этот момент на кухню заглядывает Ромка. «Кирилл, пойдем и гладь!» Его чистый детский голосок тут же снижает атмосферное давление. Напряжение спадает, мои легкие расправляются. «Кириллу пора домой, Ромаш», — режет меня ласковый голос Насти. Я отлепляю от нее свой взгляд и смотрю на надувшегося сына. Тяну губы в улыбке. Сказать ничего не могу, язык присох к небу. А в глазах это слово из пяти букв светится. «Артур». «Уходить надо, да. Плохо себя сейчас контролирую. Дичи какой-нибудь могу натворить. Боюсь ребенка напугать». Не глядя на Настю, встаю и иду за Ромкой в комнату. Запускаю для него паровоз еще раз, а потом собираюсь свалить. Одеваясь, вижу в дверном проеме тонкий силуэт. Она молчит. Ромаш, расстроенный моим уходом, жмется к ее ногам. А может, настроение матери чувствует и поэтому к ней ластится. Не знаю. «Пока, Рома». «Пока», — отзывается грустно. «Настя, до свидания, Кирилл». «До свидания, Кирилл». Кого-то обмануть пытаешься, Настёна. Ни хрена ты не забыла и не простила. А я ведь поначалу повелся. Думал, прошло у нее все, остыл вулкан. Решил, что все свои чувства она перенаправила на Ромку. Но ни черта там не остыла. Ее чувства просто поменяли окраску. С любви на ненависть. А это, блядь, неравнодушие. Далеко неравнодушие. Сажусь в тачку, завожу мотор и выбиваю из пачки сигу. Чиркнув зажигалкой, тяну в себя никотин. Я так долго не протяну. С такими кардионагрузками и до инфаркта недалеко. Сделав еще одну затяжку, поднимаю глаза на ее окна. Может, мне к психологу смотаться? Пусть объяснит на пальцах, что со мной происходит. Должно же быть какое-то объяснение тому, что я ревную мать своего сына, с которой, кроме самого сына, меня ничего не связывает. Что это может быть? Отголоски первобытных инстинктов, срабатывающих, когда к твоей, пусть и бывшей самке, и детенышу пытается пристроиться другой самец. Или мое уязвленное самолюбие. В моей подсознанке Настя принадлежит мне вся с потрохами, а на деле оказывается, что нет. Не моя она давно. В этом причина. Что она другого любит так же, как меня когда-то. Целует его, стонет под ним красиво. Сука. Бред, бред сивой кобылы. Какая мне нахуй разница, что у них там? Тушу окурок и зажимаю пальцами переносицу. Что между ними? Почему он не женится на ней? Только секс. По нему не похоже. Настя не хочет? Почему не хочет? Из-за Ромки? Или из-за меня? Ну да, блять, конечно, из-за меня. Продолжая беззвучно сам над собой смеяться, вынимаю из кармана телефон и пишу денежке сообщение. «Прости, Настя». Прочитано. Пишет ответ. «Что с твоими нервами, Кир? Сходи к врачу». Смеюсь в голос. Вот прям с языка сняла. Так и сделаю. С моими нервами все в полном порядке, пока я не оказываюсь рядом с ней. У меня на нее нервная аллергия. Уверен, у медиков такой термин тоже имеется. Еду домой. Ставлю машину в подземный гараж, и пока поднимаюсь в лифте, чувствую, что мое эмоциональное состояние уже в норме. Мистика какая-то. Едва вхожу в квартиру, как в нос бьет запах тяжелых духов матери Карины. «Кирилл, здравствуй, дорогой!» Идет на меня, раскрыв объятия. «Здрасте, Инесса Карловна». Покорно жду, пока она измажет мое лицо липкой помадой, потом целую в щеку Карину. «Мама квартиру приехала посмотреть», — говорит на ухо. «Отличная квартира. Такая удачная планировка. Такой вид из окна. Мама нам цветок привезла в горшке», — смеется Карина. «Он символизирует семейное счастье». «Круто», — бормочу, раздеваясь. «Ой, ну ладно, дети», — спохватывается Инесса Карловна. «Не буду вам мешать. Поеду». Проводив ее, иду в гостиную. Там на окне действительно стоит какое-то растение. Падаю на диван и откидываю голову на спинку. «Устал?» «Да, немного». «Как все прошло?» — спрашивает она, очевидно намекая на узаконивание моего отцовства. «Нормально. Теперь Рома официально мой сын». Обойдя диван, встает за моей спиной и начинает мять плечи. «Счастливым ты не выглядишь?» «Зря так думаешь». Отзываюсь вяло. «Я думала сходить куда-нибудь, отметить это». «Ты тут при чем, Карина? Я с Ромкой отметил». «И с денежкой, да?» Настя чуть не разревелась от горя, когда новое свидетельство увидела. Ей точно отмечать нечего. «Ее не трогай». Руки Карины замирают лишь на мгновение, а затем также нежно продолжают массаж. Прикрыв глаза, я кайфую. Дыхание ровное, глубокое. Сердце бьется размеренно, мышцы расслаблены. В таком состоянии я жил вдали от Насти. Ни тревог, ни волнений, ни ебучих психов. «Как день прошел?» — интересуюсь у Карины. «Да нормально все. С коллегами только не очень повезло». Карину отец ее к себе экономистом взял. Сразу на должность замначальника отдела. «Что с ними? Только не говори, что обижают». «Хуже. Они как узнали про тебя, так от зависти чуть наизнанку не вывернулись». Без комментариев. Мы как сюда вернулись, Карина превратилась в фанатика теории заговоров. Верит, что все вокруг только и ждали ее возвращения, чтобы объявить войну. «Кир, любимый». «Мм». «Мне здесь не нравится», — лепечет жалобно. «Давай в Москву вернемся». «Нет». «Я уже с папой поговорила. Он подключит свои связи, поможет тебе там с фирмой». «Нет». «Но почему?» Пробороздив острыми ногтями кожу моей шеи, она быстро обходит диван и забирается на меня сверху. Я мог бы ей сказать, что в случае возвращения в столицу Настя и Ромка поедут с нами, но не стал. Потому что звучать это будет слишком даже для меня, несмотря на то, что правда. «Кирилл», — вздыхает тонко. «Я так люблю тебя. Ты мой человек, понимаешь?» Опустив руки на ее талию, смотрю в красивое лицо. Кожа как бархат, ресницы длиннющие, голубые глаза, сочные губки. А внутри не откликается. Вообще ничего. «Я сразу поняла это. С нашего первого взгляда я знала, что мы будем вместе», — продолжает шептать страстно. «Мы идеально друг к другу подходим». «Теоретически, да. В этом я с ней согласен». «Ты слышал версию, что люди выбирают друг друга по запаху?» «Нет». «А я слышала. Кир, наши запахи идеально совпадают». Переместив одну руку на ее спину, толкаю Карину на себя. Она возбужденно ахает. Обнимая за шею, ведет губами по моей щеке. А я вдыхаю полной грудью. «Я не чувствую твоего запаха». «Блядь, я его реально не чувствую. И никогда не чувствовал. Она пахнет чем угодно. Кремами, духами, лосьонами. Но не самой собой».